Мертвецкий круиз. Глава 1. Остсолфлов. Мертвецкий круиз. Книга о событиях, которые могли бы произойти однажды в недалеком будущем в нашей либо параллельной вселенной. О человеке, которому суждено бороться до самого конца, ради себя и окружающих. Но скорее всего реальность будет намного более жестокой. А пока есть возможность, наслаждайтесь и отдыхайте, погрузившись в чтение. Аннотация. Жизнь – штука непростая. Я это ощутил на своей шкуре, оказавшись никому не нужным ребенком. Мне снились кошмары, но порой они даже были получше реальности. Мои сны, они были непростыми. В них я словно проживал новую жизнь. Учился, выживал, приобретал навыки еще будучи ребенком. Но была у моих снов одна особенность. Они не заканчивались, пока я не умру. Благо, ждать больше пары часов редко приходилось. Все же я попадал в мир погибающей человеческой цивилизации. Зомби, ксеноморфы, сами люди. Причин погибнуть у меня хватало. И так каждый раз. Прошло больше 10 лет, и я стал другим человеком. Я превратил эти сны в свое оружие и сделал себе имя. Патенты, деньги, власть, внимание спецслужб. В моей жизни хватало всего, кроме отдыха. Так почему бы не отправиться в круиз? Подумал я, это была воистину отличная идея. Но кто знал, что реальность из моих снов настигнет меня на родной планете именно во время этого долгожданного отпуска. И больше возрождений не будет. Прикрой меня, я взорву этот чертов мост. Закричала прямо в ухо полуглухая от недавнего артобстрела соратница. Дама боевитая, смелая и дерзкая. Лично с ней я уже встречался раньше. Но встречи эти всегда заканчивались одинаково. Соблюдая все меры предосторожности, я высунулся из укрытия и взял на прицел несколько прущих вперед тварей. Ксеноморфы. Сами по себе прочные, убить их – та еще задача, а с учетом брони, оружия и превосходящих нас технологий. Но не в этот раз. Видимо, нас штурмует не элитное спецподразделение. Особой защиты не видно. Впрочем, даже так, их не останавливал плотный огонь наших защитников и взрывчатка. Мины, растяжки, подрывы зданий. Они продолжали упорно лезть вперед, с радостью погибая под градом снарядов. В этот раз мне в моих руках была мощнейшая переносная винтовка, созданная для противодействия даже мобильной бронетехнике. Нашей, а не противника, но против рядового зверья и ее хватит. Боевая подруга ловко скакала в видавшем виды боевом бронекостюме в сторону моста, соединявшего часть города и расположившуюся на нашей стороне военную базу. Не знаю, успеет ли она, добежит ли. Но я постараюсь ее прикрыть. Все-таки навыки стрельбы за столько лет я довел до уровня, близкого к совершенству. Бах! Свирепым злобным монстром пуля вылетела из гнезда, яркой вспышкой пламени и мощной отдачей попрощавшись со мной. Голову твари просто снесло, и она так и не добежала до подхватившей заветный контейнер с нейропластидом соратницы. Она промчалась мимо остатков прошлой группы, что не добралась до нашей цели. Еще один монстр выскочил из-за горящей бронетехники, и я тут же сместил дуло ружья, чтобы вывести его на прицел. Бах! Половину корпуса как ветром сдуло. Я продолжал стрелять, а она бежать. Закончились патроны, перезарядка, а дальше. Успела красотка нырнуть в укрытие. Бах, бах. Я сделал еще два выстрела, убивая прущих к ней трехметровых хитиновых тварей в искореженной броне, и отступил. Под стеной дома, в котором мы засели на этой стороне улицы, у самого входа в военную часть, нашу базу, построенную с таким трудом, уже бушевали монстры. Огромное, но такое родное ружье отправилось за плечи, а я двинулся к лесенке, ведущей на крышу. Пока твари доползут по внешней стене, я должен успеть занять более выгодную позицию. Рядом заработал пулемет, перекрывающий шум двигателя и лопастей вертолета. Эта группа прикрытия заметила рывок моей безымянной напарницы и попыталась прикрыть ее, отвлекая тварей, что уже увязались за ней. Сейчас она вскочит на трубу, идущую вдоль всего моста, и добежит практически до середины. Ну а дальше? Бывало по-разному. Я в этом проклятом месте отражаю атаку монстров не первый раз. Я развернулся, стоя на краю, и стянул с себя ружье, беря в прицел противоположный край покатой, местами дырявой крыши. Сперва показалась огромная лапа, затем ее обладатель. Бах! Голова монстра взорвалась переспелым арбузом, и я кинул ружье на соседнее здание. Этажей в нем было меньше. Крыша плоская. Имелся, конечно, риск повредить ружье, но оно сделано на совесть. Махать им подобно дубине можно от рассвета до заката. Сам прыгнул следом, перекатился, подхватил ружье и нацелился на козырек соседнего здания. того, откуда я только что сиганул. Мгновение, еще один выстрел, и очередная тварь отправляется в небытие, а разминаю плечо, разболевшееся от этой чудовищной отдачи ружья. По ту сторону дома, что скрыл от меня обзор, прозвучал взрыв, мощный, заставляющий дрожать здание вокруг. Надеюсь, она все сделала как надо и мост обрушился. Если так, то у нас будет еще полчаса времени. Если нет, не больше 10 минут. Я отправился к новой точке, где развернул настоящую охоту на тварей, что постепенно проникали в эту часть города. Последний патрон тяжело ранил командира отряда тварей, и я с неудовольствием заметил, что он не просто выжил, а еще и меня заметил. Ушел налегке, понимая, что от этой махины с ружьем я просто не убегу. Мои ноги несли меня в сторону военной базы, что успела хоть немного окопаться и занять оборону. Я настрелял и убил достаточное количество тварей, чтобы получить в терминале новое оружие. Добежать бы. Стой, вернись в строй, приказал офицер, но я слишком хорошо знал, что будет дальше, и поэтому сходу вломил ему в солнечное сплетение, оставляя за спиной. Там же из земли начала выбираться землеройная машина врага, подземные десантники, чтоб их. Город со своими коммуникациями для нее – огромная преграда. Но именно в этом месте городские службы существенной преграды в виде многочисленных труб и кабелей не проложили, и она без проблем доставила десантную группу к оборонительным рубежам. Казарма номер один. Номер два. Вот она, моя, нужная. Казарма номер три. Сразу ухожу в подвал и ударом ноги выбиваю плохо закрытую дверь. Бункерные двери тоже открыты настежь, защитников вокруг не осталось. Все на внешних рубежах. Лишь парочка бойцов пробежала мимо меня с ящиком для боеприпасов, не обращая никакого внимания на очередного бойца на своем пути. Как и всегда, очутившись внутри, сразу вижу исходящее из-за поворота красное свечение и устремляюсь к нему. Рука падает на алый шар и перед глазами вспыхивает меню с моими очками достижения, балансом и другими вкладками. Сразу же нажимаю на нужный раздел и нахожу нужное мне оружие. Огромная технологическая пушка со странными баками-конденсаторами энергии. Мощности заряда хватит всего на два выстрела. Но каких? Выскочив на улицу и добежав до главной, что важно, прямой дороги в нашей военной части, вижу, как десантники насекомоподобных тварей заканчивают вырезать защитников. Наших защитников. Тут же прицеливаюсь и задерживаюсь на 3 секунды, ожидая, пока заряд передастся пушке. Пуф, бу-у-у-у-ум. Все, нет больше ворот в нашей военной базе, и штурмующих отрядов врага тоже нет. Еще один заряд остался, и мне крайне любопытно, кто в этот раз появится в моем сне, командир твари со своей свитой из тысяч мелких, словно кошка, гадов или шагоход. А как, сразу и основное блюдо, и десерт, два в одном. Удивился я, наблюдая сидящего на шагоходе командира монстров и окруживших их тварей. Индикатор заряда начал тревожно набирать тональность, и очередной выстрел стер твари из нашего мира. Большую их часть, даже их бронированный штурмовой шагоход не выдержал и разлетелся на кусочки. А земля и асфальт сплавились, превратившись в черное оплавленное стекло на месте бывшего КПП. Неплохо. Увы, заряды кончились. Но в этот раз я набрал много очков достижений, так что мы еще побарахтаемся, прикинул я возможный остаток и пошел за базовой штурмовой винтовкой. Раз уж падение последнего оплота в пока еще свободном городе людей откладывается, я еще повоюю. Главное, не забыть заказать пистолет с одним единственным патроном, ведь эта битва никогда не выигрывается. Уж я-то знаю. Открыв глаза, я тяжело вздохнул и присел на край кровати. Часы показывали 6 вечера. Неплохо поспал. Оценил я накатывающую на город ночь и принялся собираться в спортзал. Немного тормозил, прогоняя в своих воспоминаниях события очередного кошмара. Уж сколько лет я в них живу, словно в другой мир попадаю. И каждый раз, какие бы локации мне не выпадали, какие бы монстры нас не штурмовали, итог был одним и тем же. И не всегда эти монстры были такими, как в этот раз. Куда как чаще, это оказывались своеобразные зомби или же люди, стремящиеся откусить в охваченном войной мире кусок пирога побольше. Все ради большего числа чудодейственных терминалов в руках правителей погибающего мира. У монстров много разных обличий. Я это ясно усвоил. С годами лишь четкость сна увеличилась. Я ощущал весь спектр боли, чувств, запахов. Да, последнее, что я начал ощущать во сне, запахи. Последние полгода они заставили по-новому оценить мои кошмары, еще больше в них погружаясь. но пора бы уже вернуться в реальный мир. Сегодня мне предстояло попрощаться со своим тренером. Крутой старик, даже жаль, что приходится уезжать. Но перед этим, я бы все же хотел хорошенько размять все свое тело в его пропахшем потом и стараниями зале и довести до тонуса свой организм. Перед предстоящей ночной встречей, то что нужно. Удивительный факт, но разогнать работу мозга мне лучше всего помогает именно физический труд. Когда пот прямо в три ручья льет, прогнав мысленно остатки чертова сна, что является моим благословением и проклятием одновременно, я схватил сумку и прыгнул в автомобиль и отправился в сторону центра города. Хороший, душевный город. Торонто мне понравился. Полгода я провел здесь, изучая его жителей, его привычки, его ритм. Но настало время сменить место жительства. Опять, раз, два, раз, два. Все, закончили упражнение. Потребовал владелец тренировочного зала для занятий единоборствами. Я, как и все прочие, остановился и принялся восстанавливать дыхание. Зал, в котором мы находились, управлялся одним человеком. Владелец и тренер, Джошуа Арлингтон. Этот человек был легендарным. Да и сейчас он легенда, хоть и подзабытая. Созданный им зал был пусть и не самым современным да комфортным, но весьма культовым и знаменитым. Именно сюда приходили толпы новичков каждый год в надежде стать учеником бывшей звезды, чемпиона УФЦ боев без правил. Место, что было пропитано потом и немного кровью, старанием и мечтой. Хорошее место, воодушевляющее на большие свершения. Все разбились на пары и отрабатываем волнорез, пока я не вернусь. Майкл, подойди, внезапно обратился ко мне мистер Джошуа, и я легкой трусцой подбежал к легенде. Да, тренер, я, как положено в таких случаях, слегка поклонился мастеру и весь обратился вслух. Микхаэль, слегка исковеркал он мое родное имя, желая, видимо, наладить дружеский контакт. Я договорился о пробном бое для тебя в этот четверг. Я вижу в тебе потенциал. Если ты хорошо подготовишься и завалишь это недоразумение, я смогу поговорить об открытии тебе дороги на большую арену. Как ты на это смотришь? Хочешь испытать самого себя в клетке? Ты, может, и не слишком молод, но в истории были примеры более позднего появления чемпионов. Ну что, хочешь пробиться к мечте и славе? Черт, как же неудобно. Я только сегодня хотел поблагодарить тренера, перевести ему за все его труды и терпение со мной премиальных и отправиться в новый город. А тут, простите, не могу, да и не хочу. Я никогда не искал славы, и это последняя моя тренировка в этом легендарном зале. Тяжелая рука Джошуа схватила меня сзади за шею, и полный ярости взгляд на мгновение уставился на меня. Взгляд хищника, который идет убивать. Взгляд чемпиона, от которого ломались даже сильнейшие бойцы. Однако же, этот взгляд и пары секунд не продержался и исчез, а давление пальцев ослабло. «Прости, Гейбл, ты за старшего, продолжай тренировку». Легенда потянула меня за собой в свой офис, где начала допытываться до правды. Вопросы летели один за другим, я даже не успевал начать ответ, давая выговориться старику. Кто меня надоумил? В какой зал я перехожу? Почему я, такой молодой парень, отказываюсь от шанса, за который другие готовы зубами грызть глотки? На молодого парня я ответил улыбкой. Да, выгляжу я молодо, как ни крути, но мне уже 24 года на самом деле. А если по паспорту смотреть, для старта карьеры бойца в клетке, все-таки поздновато. В такие минуты лучше всего дать обеспокоенному человеку выговориться, высказать все, что накопилось у него на душе, затем обезоруживающе улыбнуться и искренне поблагодарить его. Спасибо, мастер. Спасибо вам большое за все эти слова. Для меня это высшая честь и награда. Полгода я занимаюсь под вашим руководством и ясно ощущаю, что я стал в разы лучше. Каждая клетка моего тела заряжена, каждый мускул готов рвать на куски. Но я никогда не стремился к славе, никогда не стремился на ринг. В этот четверг я уезжаю, так как заканчивается моя канадская виза, ответил я ему на его предложение и даже не соврал. Ведь предложение о продлении визы я сам отверг, понимая, что без этого заставить себя шевелиться и искать новый дом будет слишком сложно. Что, они не продлили тебе визу? Что эти ублюдки себе думают? Давай я сделаю звонок. У меня все еще есть связи в министерстве. Тут же начал он пытаться проявить заботу, отчего мне даже стало как-то неловко. Я такой заботы даже от отца с матерью родной никогда не ощущал. Старик за эти полгода стал мне намного ближе моих так называемых родителей. Интересно, а они вообще помнят о моем существовании? Ладно, неважно. «Мастер, я безумно благодарен вам, но правда, не стоит. Вы стали мне как отец за эти несколько месяцев. Просто я все еще ищу свое место в этом мире, город, где буду жить. Возможно, я так и не найду его и однажды вернусь к вам и снова помогу повесить грушу на крюки. А вы расскажете мне, как отметили Бобби Джонсона в финале Grand Star серии», продолжал я осаждать пыл старого чемпиона. «Эх, знал бы ты, кто я на самом деле. Не уверен, что даже тренироваться бы пустил. Но ты ведь такой талант. Я думал, ты пойдешь по моим стопам», распереживался старик, и мне пришлось брать все в свои руки, дабы успокоить его. Напомнил я ему и о других талантах нашей школы, о предстоящем в начале следующего месяца смотре новичков. Постепенно удалось вернуть бодрый дух мастеру и доказать, что жизнь все еще бьет ключом и у него будет еще не один и не два ученика, ставших чемпионами. А моя тренировка на этом заканчивается. Лишь пару подходов доделаю, выжму из себя все соки и поеду собираться. Пора собирать немногочисленные личные вещи. Предпочитаю покупать все новое после переездов, а оставшиеся в доме вещи отдавать на благотворительность. Есть у меня для этого номерок менеджера, которая с радостью забирает все и лично контролирует, чтобы костюмы, оборудование и тренажеры пошли именно на те нужды, что я озвучил, а не на перепродажу на каком-нибудь интернет-аукционе. Хорошая дама, ответственная, ни разу меня не подвела, а я ведь отслеживал результаты ее работы. Машину предложу в Красный Крест отдать. Я никогда не беру понтовые премиум авто. Они слишком выделяют меня из толпы. Мой выбор – надежность и простота. Средний класс автомобилей. А на роскошных я покатаюсь на встречах и переговорах. Вечерний Торонто встретил меня тоскливым серым небом, грозящим разродиться дождем. Впрочем, плевать, я и так весь мокрый после тренировки. Сел в машину и добрался до съемного дома. За неприметным фасадом скрывалось уютное и по-своему роскошное жилье, с несколькими этажами, подземным паркингом и бассейном. С верхнего этажа открывался шикарный вид, оттуда весь город был как на ладони, а все благодаря возвышенности, на которой он построен. По одному моему жесту система «Умный дом» активировалась и по моей команде начала свой традиционный вечерний прогон всех систем. Сразу же донесся голос, сообщающий об отсутствии нежданных посетителей за время моего отсутствия. Я же отправился в душевую, дабы смыть с себя пот, грязь и усталость, накопленную за вечер. Играла приятная ненавязчивая музыка, телевизор показывал новости с итогами за день на финансовом рынке, кофемашина закончила творить волшебство. Я сделал маленький глоток и отправился в гардеробную, где вытащил один из своих костюмов, заботливо упакованный сотрудниками прачечной. Там, откуда я родом, за каждое мое действие меня бы назвали долбанным мажором. И отчасти они были бы правы. Я богат, очень богат, но я никому не пожелаю пройти мой путь к богатству. Афина, переведи, пожалуйста, на счет зала мистера Джошуа Арлингтона $10 000, обратился я к голосовой помощнице. Основание для платежа, ласковый голос псевдоискусственного интеллекта уточнил последнюю деталь, над которой я все еще думал. Благотворительность. С пометкой «На воспитание будущих чемпионов». Перевод отправлен, отчиталась она, а я продолжил одеваться. В моем доме было как обычно тихо и спокойно, а еще довольно-таки пусто, так как в вопросах, касающихся жизни рядом со мной, я не доверял никому, ни домашних питомцев, ни полуголых девиц, ни шумных друзей, ни с моей жизнью наслаждаться вечеринками. А функцию персонального помощника практически идеально выполняла Афина. Из людей в моем доме изредка бывали лишь курьеры из службы доставки, что привозили блюда и продукты раз в несколько дней, оставляя их в специальной пристройке рядом с домом. Неделю назад, правда, произошел сбой в системе электропитания в районе, прямо во время доставки. Вот только у дома имелся встроенный генератор и независимые солнечные панели, позволившие сохранить записи с камер. Неприятно было осознавать, что в мой дом подброшены жучки и прочие шпионские устройства, а службу доставки пришлось сменить. Из-за этого и ряда других инцидентов я и принял решение уезжать. И пускай это было не дело рук местной контрразведки, именно она оплошала, нарушив наши договоренности и не обеспечив нужный уровень моей безопасности. В ноутбуке Афина вывела несколько отчетов, касающихся дел моих компаний, и я погрузился ненадолго в работу. «Михаил, нам пришло предложение через дочернюю фирму MBL True Fire о приобретении наших разработок», связанных с фильтрационными установками и системами распознавания движения миниатюрных объектов. Нет, я не сотрудничаю с военными, от них одни лишь проблемы. Один раз согласишься, и как карась потом всю оставшуюся жизнь на леске трепыхаешься. Ответь им деликатно, что наши технологии не подходят к военным стандартам. Ну, как обычно, хорошо. Еще было предложение о покупке. Работа поглотила меня целиком, но уже через час я был полностью свободен. И все благодаря Афине. Я самолично дорабатывал ее ядро, делая адаптивное и подходящее не просто для заваривания кофе, а и к бизнес-процессам. Большая часть моих достижений – ее заслуга. Я же лишь могу радоваться тому, что смог перенести ее алгоритмы из сна в реальность. Ну и то, что она ожила после этого. Я ощущал и контролировал пульс собственной жизни как никто другой. Я знал, когда и кто решил сделать мне гадость. Лишь единичные случаи непредвиденной череды случайностей могли застать меня врасплох. И в последнее время этих случайностей стало больше. Видимо, придется повысить ставки, прежде чем полностью залечь на дно и уединиться, борясь со своими демонами сновидений. Спецслужбы следят за мной, и я это знаю. Я пытаюсь следить за ними в ответ, сохраняя невидимость, но это не так уж и просто. Я проклинаю тот день, когда сам пришел к ним, мечтая изменить свою жизнь к лучшему и начать все сначала. И они, получив мой подарок, с радостью согласились. Сделали мне новую личность, новую биографию, выдали грант, благодаря которому я смог состояться в этом мире менее чем за год и создать свою Афину. Десяток патентов и уйма оптимизирующих расходы изобретений очень быстро привлекают взгляды корпораций, жирных и непозволительно наглых. Для меня было честью стрясти с них побольше деньжат. Таким уж я вырос. Ребенок, на которого всем плевать. Мальчишка, у которого не было возможности даже пенал себе новый купить. Что уж говорить о родителях, которые пошли по наклонной раньше, чем я осознал себя частью общества. Алкоголь, кражи, разборки с полицией и собутыльниками. Я был просто благодарен им за то, что они во время своих застолий забывали о моем существовании. Бывало, что я целыми неделями был позабыт, самостоятельно решая вопросы про питание и проживание. Школа пыталась как-то повлиять, но иногда наш мир совершает ошибки. Он несовершенен. Вот только когда мне исполнилось 12 лет, моя жизнь кардинальным образом изменилась. Ко мне пришли мои сны, мои кошмары наяву, из которых я не мог выбраться и проснуться до тех пор, пока не погибал. Благо, смерть наступала, как правило, быстро, очень быстро. Ведь каждый раз я оказывался на поле боя в теле какого-то солдата, бойца, снайпера, разведчика, оператора бронетехники, и уж совсем изредка кем-то из командиров. И я даже не мог контролировать сон поначалу. И так каждую ночь, каждый мой сон, и каждый раз, кошмар за кошмаром, что сводили меня с ума. Я раз за разом оказывался в странном мире, где розовая пелена покрывает небо. Я держу в руках странного вида автомат, рядом со мной сражаются и погибают мои союзники, такие же, как и я, воины. Нашу технологичную броню вскрывают своими клинками страшные насекомоподобные монстры. Нас режут, убивают, уничтожают. И неизменно в этом кошмаре одно – смерть. Сколько бы раз я ни оказывался в том мире, сколько бы я ни стрелял и не пытался отразить волну странных созданий, я неизбежно погибал. Иногда раньше, иногда позже, но погибал. Пытаться бежать тоже было бесполезно. Пытаясь найти решение проблемы, я стал одержим знаниями и быстро отдалился от веселых и жизнерадостных одноклассников. Это изменило мою жизнь. И вот к какому итогу привело. Сны дарили мне не только ужас и страх смерти. С возрастом я начал подмечать детали, например, такие, как чертежи вооружений, схемы реакторов и многое другое. Особенно в теле инженера мне выпадал шанс изучить кучу полезных материалов. И даже казалось, что знания людей, в чьих телах я оказался, передавались мне. По крайней мере, учеба после этого давалась мне невероятно легко. Именно попадание в тела боевитых умников, инженеров, слесарей и программистов подарили мне знания и навыки создания Ариса и Афины. А изучив книги на полках, я смог изобрести некоторые вещи, которыми заинтересовались правительства. С тех пор количество нулей на моем банковском счете начало стремительно увеличиваться. Так, постепенно, я научился черпать информацию из своих снов и стал тем, кто я есть, и лишь одно военное изобретение я взял из того мира в свой, щит и свою надежду. Псевдоискусственный интеллект Афина и ее старший брат Рис, Два разработанных мной чуда инженерной мысли могли бы успешно использоваться военными земли, но именно поэтому о них не знал никто. Афина всегда была рядом со мной, Арис не имел единого сервера и подобно вирусу прятался в глобальной сети, используя гаджеты и компьютеры пользователей для своего существования. Он стал моим кладезем данных и помогал Афине собирать огромные пласты информации, обрабатывал их и доводил в виде сжатого отчета. Афина же этот самый отчет доводила до меня. Новые личности и документы тоже создавались благодаря им. Взлом был неотъемлемой частью моей жизни. Они же и оберегали меня, предупреждая о заговорах и прочих нехороших вещах. Я глянул в зеркало, заканчивая превращать себя в бизнесмена. Костюм готов, часы выбраны, парфюм мягко окутал меня, даря аромат успеха. Пора бы пойти в клуб, но не ночной, где веселье и разврат готовы снести голову любому, а в тот, где заключаются сделки на миллиарды. Автомобиль, отправленный премьер-министром, прибыл. «Благодарю, Афина», кивнул я и начал обуваться. «Вот и те самые роскошные автомобили, которые за мной присылают. Если что, я всегда рядом», улыбнулась она мне своей проекцией и спряталась в телефоне. «Пора уже выдвигаться навстречу, где снова выяснится, что меня хотят прикончить и мне желательно не покидать свой дом». «Ага, конечно». Так я взял и отменил свой первый в жизни отпуск. Ухмыльнулся я, готовый к любым вызовам судьбы. Глава 2. Встреча прошла как и ожидалось. Я окончательно убедился в том, что пора уезжать. И чем скорее, тем лучше. Настал новый день, закончен очередной кошмар. «Господин, мы получили сообщение с приглашением на встречу», прервала мою тренировку Афина. «Странно это. Обычно она оставляет такие вопросы на рабочие часы. Если только это не кто-то серьезный, как вчерашние гости из КГБ и местной спецслужбы. Их тонкие намеки про мою безопасность и угрозы так раздражали. Мне кажется, они от меня не отстанут, даже если я подземный бункер построю и поселюсь в нем на ближайшие лет 100. С кем встреча? Когда?» Задал я вопросы Афине, откладывая перчатки. «Господин Тревис Хэдберг, сегодня, в 9 вечера, отель «Старый Йорк», довела до меня информацию Афина, и я присел, заканчивая тренировку. Вот ведь, неожиданно, от таких приглашений не отказываются, и даже рекомендации спецслужб в этом случае не работают. Ответь ему согласием. Я отправился в душ, смывая с себя пот и усталость. До моего круиза осталось всего 3 дня, а странные встречи происходили все чаще и чаще. «Господин Тревис Хэдберг пришлет за вами кортеж. Мне начать изучение последних движений господина Хэдберга?» «Да, давай обновим наше сведение», — попросил я, смотря на часы. Оставалось всего 40 минут, чтобы подготовиться. Афина спустя 10 минут сообщила, что никаких значимых действий Хэдберг не предпринимал, и единственное, что она отметила, короткий звонок премьер-министру Канады и главам службы разведки США и России. «Черт, видимо, меня таки решили взять в оборот и надавить, используя нейтральное лицо. Продавец смерти Хэдберг, обладатель 7 гражданств в разных уголках Земли, личность легендарная, и при этом крайне неоднозначная. Посмотрим, что мне предложат». Кортеж внушал. Множество черных бронированных внедорожников, несколько микроавтобусов прикрытия. Иной раз президенты стран имеют меньше охраны. Я, конечно, удивился. Но стоило сесть внутрь автомобиля, как сразу же понял, в чем подвох. «Здравствуйте, господин Хэдберг. Не ожидал вас здесь увидеть. Обычная конспирация, мой юный друг. Мы поедем в иное место, нежели планировали изначально. Машины начали набирать скорость, и совсем скоро мы оказались за пределами городского округа. Мне предложили алкоголь, но я выбрал воду, давая понять, что предпочитаю быть серьезным». На это Хэдберг лишь улыбнулся и налил в свой бокал вино. «За незначительными разговорами о погоде мы доехали до большого производственного комплекса за городом. Попав в него через пункт вооруженный до зубов охраны, мы оказались в весьма шикарно сделанной части комплекса. Чистота, порядок и лоск. Заходи, присаживайся. Тебя не интересует, почему я захотел с тобой встретиться, мистер Хэдберг? Я могу лишь предполагать. В одном я уверен, вы хотели встретиться со мной, и ваше желание исполнилось. Я оказался в мягком, уютном кресле за огромным столом из каленого стекла с идеально выполненной гравировкой. Владелец этого места заметил мой взгляд и подсказал, что это ручная работа итальянского мастера. Доставка столешницы из старушки Европы обошлась в неприличную сумму. Но хорошо, что я довольно богат, Рассмеялся он и присел напротив меня. «Я ожидал с твоей стороны больше сопротивления, или для тебя рекомендации сразу двух служб разведки, шутка, я к ним прислушиваюсь, но я ведь такой молодой, горячая кровь, когда крестник смерти приглашает меня в гости, разве я могу устоять? Давненько меня так не называли, с тех пор уж сколько воды утекло». С неизменной улыбкой и совершенно нечитаемым настроением сидел и отвечал мне торговец смертью. Вода утекла, бизнес легализовался, правительства смирились и позволили расти и развиваться, в обмен на поддержание собственных интересов. Например, этот комплекс, он ведь полностью построен и обслуживается за счет правительства Канады. Да, это лишь мое предположение. Интересно, и какие еще у тебя предположения могут быть? Хаем, один из самых влиятельных людей в мире, с именем которого можно так или иначе связать каждое десятое насильственное убийство в мире, зовет человека, чьи технологии попытались приобрести более 12 раз только за этот год различные военные и полувоенные корпорации и военные министерства некоторых стран. Думаю, я здесь по одной из трех причин. Вы хотите меня либо предостеречь, либо склонить к сотрудничеству, либо подмять под себя, как говорится, каждое девятое, а не десятое. Поправил он меня и протянул руку. В нее тут же легла папка, переданная помощником, которую он кинул на стол. Она проехалась по стеклу и оказалась напротив меня. «Открой», — указал он, и я не стал сопротивляться. Ни к чему. Среди кучи информации, касающейся меня лично, нашлись и интересные сведения. Например, письмо китайского представителя разведки колумбийцам. Буквально два дня назад я отказал им в вопросах сотрудничества по части военных разработок и оптимизации технологических процессов на производственных предприятиях, с учетом того, что именно они в большинстве своем производят и экспортируют, легко догадаться о причине моего отказа. Какие бы деньги мне ни предлагали, опачкать свое имя в этих мутных схемах и помогать улучшить процессы создания белой смерти мне ни к чему. А еще и этот их великий план по созданию Южных Соединенных Штатов. Безумная идея одержимого глупца, что лишь пару лет назад военным путем пришел к власти. В письме, перехваченном союзной разведкой, упоминалось мое имя и гарантии Канады в части предоставления Эквадору, главному конкуренту колумбийцев, имеющихся у североамериканцев технологий по получению энергии в обмен на некоторые природные ресурсы этой не слишком-то богатой страны. Теперь стало понятно, кто воду мутит. Обиделись китайцы, когда не смогли взломать мои разработки. И когда я им в продаже отказал, узнав об этих глупых попытках, вот и кинули дезинформацию жадным до крови и власти ублюдкам. А те уже в свою очередь нашли козла отпущения в моем лице. Твоя жизнь, молодой человек, отнюдь не в безопасности, и никогда там не будет. В мире начинаются бурления, вода становится все более мутной. Давно не было больших войн, и это всех напрягает. Все ищут возможности. В этой воде слишком легко стать чьей-то добычей. Меня попросили донести до тебя простую истину: если уедешь, никто не сможет гарантировать твою безопасность. А теперь иди за мной. Я молча последовал вниз, в подземный испытательный комплекс, где Хатберг начал для меня целую лекцию на тему производства оружия. Цифры, озвученные им, впечатляли. А демонстрация новых образцов вооружения, что сейчас с его легкой руки открывалось мне, свидетельствовало о все новых и новых способах ведения войн. Это дронометатель, специальная пушка, что мягко направляет десятки запрограммированных дронов размером с теннисный мячик в сторону укрытий противника. Их мощь невелика, но поражаемая площадь столь огромная, что хватит и просто неподалеку взорваться, дабы покалечить солдат врага. Что скажешь? Оружие, которое не убивает, а массово калечит. Скажу я вам, что завтра же увеличу инвестиции в производство протезов в несколько раз, и заодно займусь исследованиями в этой отрасли. Кто-то же должен сбалансировать нанесенный вашим оружием урон, улыбнулся я, и мой собеседник рассмеялся. В тебе чувствуется деловая жилка, молодой человек, давай работать совместно. Хватит отнекиваться и пытаться усидеть на всех стульях разом, и перестань провоцировать других своей показной свободой. Все в мире знают, что это миф. Предлагайте мне золотой ошейник с бесконечно длинным поводком. Прошу заметить, как же люди любят все усложнять. Знаете, я, в отличие от большинства элит этого мира, не родился с золотой ложкой во рту, и ценность жизни хорошо понимаю. Вы в людях всегда видели ресурс, потенциал пользы и выгоды. Для меня подобное мышление неприемлемо. Да, читал я твою биографию. Знаешь, я их штук 20 таких, как твоя, читал, штамповки спецслужб. Вообще, странная жизнь. Я всеми силами пытаюсь помолодеть, остановить ежегодный рост цифр. А ты в своем паспорте приплюсовал себе пару лет. Если верить той бумажке, что лежала в твоей папке, то тебе 27 лет. Дай-ка я угадаю твой реальный возраст. 25? Нет, 24. Я лишь улыбнулся, не раскрывая деталей. Думаю, все-таки 24. Ты еще слишком молод для таких игр. Ты либо выйдешь моим протеже, что обеспечит тебе такую броню, что и не снилось, либо в ближайшие пару лет покушение отправит на тот свет талантливого изобретателя Михаила Листопадова. Да, я смог узнать твое настоящее имя. Не так уж и прочна та броня в виде прикрытия спецслужб, что на тебе надето прямо сейчас. Я размышлял, как мне сохранить свою жизнь, но при этом не подставляться под всяких придурков. И в мою голову пришла одна идея. Мистер Тревис Хотберг, а давайте заключим пари. Если я проиграю, так и быть, я весь ваш, включая все мои технологии и разработки, даже не обнародованные. Ох, как он изменился в лице после моих слов. А если победишь, империя Тревиса Хотберга станет моей броней, а я ее совладельцем, который будет продолжать свои исследования и разработки независимо ни от кого. Маленьким совладельцем, мне хватит и пары процентов, исключительно для прикрытия собственного имени. Создавать смертельное оружие слишком легко. Попробуйте создать нечто, что спасет миллионы солдат от неминуемой смерти. Тебе хватит и 0,5%. Что же касательно твоего вопроса? Бронежилеты, бронекостюмы, и не только. Я улыбнулся, и Тревис улыбнулся мне в ответ. Что за пари? Вы ведь обожаете оружие. Давайте проведем несколько раундов стрельбы. Вы можете выбрать любого стрелка из вашей команды. Кто выбьет больше баллов, тот и победит. Эта ночь станет испытанием моих сил, полученных в том ином мире. Он уже многое мне дал. Пусть он подарит мне еще немного свободы. Билли, приведи сюда Игдрисса, скомандовал крестник смерти, и я сразу понял, о ком идет речь. Не знал, что в сегодняшней смене телохранителей и торговца оружием находится бывший олимпийский чемпион по стрельбе. Что же, посмотрим, чего стоят мои 12 лет на поле боя. Авиалайнер взлетел, и я победно улыбнулся. Не так уж и плохо иногда ставить все на кон. Да, в случае проигрыша, я окажусь пешкой под не самым приятным человеком. Но он все еще великий, хоть и зовется некоторыми злом во плоти. Однако работать на него мечтают столь многие, что из них можно было бы выстроить живую очередь в пару километров длиной. А в случае победы обеспечу себе немного времени, прежде чем он решит сделать следующий ход, а быть может и не он. Я выяснил подробности недавней встречи с дипломатами других стран, после которой у меня появились еще одни смертельные враги – колумбийцы. Там, в большой вилле, закрытой не только для посещения простыми смертными, но даже для пролета дронов, собрались делегаты различных дипломатических ведомств и сам премьер-министр Канады. Встреча элит была в самом разгаре, и многие уже успели выпить не один литр кофе, пока тихонько перешептываясь устанавливали нужные их государствам контакты. Начинались долгие и мучительные переговоры о патентах и предоставлении доступа к передовым технологиям, что еще не обрели надлежащий статус. Я был готов лезть на стену, лишь бы меня не трогали и дали спокойно досидеть эту ночь. Но, как и всегда, моим мечтам не суждено было сбыться. Самыми настойчивыми оказались дипломаты из Колумбии, которые только недавно вернулись в Канаду. Их страна пережила сложный кризис и теперь очень сильно нуждалась в поддержке. Они были готовы заплатить своими ресурсами ради передовых технологий. Я отшучивался как мог, заявляя, что мои руки связаны, однако их дипломат так и не отлипал. Гаденыш, слова стали резче, прямолинейнее, и мой отказ потерял свои деликатные нотки, превратившись в жесткое «нет». Прошу вас, подумайте еще раз. С просьбой, оставив свою персональную визитку, покинул мое общество колумбиец. Охренел он, конечно, до крайности. Я американцам и своей отчизне отказывал в предоставлении данных по разработкам технологий двойного направления, то есть тех, что могут использоваться в военном деле. А эти прям приезжай, помоги, настрой, создай, произведи, раздай. Что еще вам нужно? Мир помощь захватить и принести его на блюдечке с голубой каемочкой? Да уж, наглость, второе счастье. Еще и мифические богатства, которые мне и не снились, предлагают. Вы понятия не имеете, что мне снится, а знали бы, обделались. Вот гады, разозлили. Только он испарился и перестал меня бесить, как ему на смену тут же пришел эквадорец. И начались очередные переговоры, а уже по их окончании меня навестили агенты разведки и шепнули о намерениях колумбийцев. Хотя я к тому моменту и сам уже владел информацией, но подавать виду не стал, где и когда. Делая вид, что я не в курсе событий, я начал просить поделиться информацией моих неожиданных визитеров из сотрудничающих спецслужб. Во время вашего круиза посреди Карибского бассейна мы бы настоятельно рекомендовали вам сменить ваши планы. Я на мгновение прикрыл глаза и понял, что спокойной жизни мне в любом случае не будет. А раз ее не будет, зачем отступать? Предупрежден, значит вооружен. Одно лишь плохо, подставлять других пассажиров не хочется. Знаете, я отправлюсь в круиз в любом случае. Но если вы дорожите теми чудесными отношениями, что у нас зародились, я бы хотел немного помощи от вас в этом деле. С учетом всего моего боевого опыта, полученного во время сна, я не желал бегать как трус и прятаться от каких-то вшивых наемных убийц. Мы не уполномочены принимать решения. Мы лишь хотели предупредить своего уважаемого партнера и услышать его мнение на этот счет. Пожалуйста, оставайтесь дома ближайшие сутки. Мы свяжемся с вами, ответила леди из разведки и начала собираться. Кажется, этот круиз станет для кое-кого смертельно опасным. Вот только я не собираюсь умирать молодым. Не в этом мире. Размышления и воспоминания о минувшем вечере были внезапно прерваны объявлением экипажа самолета. Уважаемые пассажиры, наш самолет заходит на посадку в аэропорту Майами. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Михаил, идите за мной, скомандовал представленный торговцем и создателем оружия телохранитель. Черт, совсем забыл про этого амиго с голливудской улыбкой, покачал я головой и двинулся вперед, подальше от няньки. Михаил, куда вы? Никак не успокаивался он. Остынь, парень, поводок временно сброшен, гарантии получены, многочисленные звонки совершены и меня ждет мой круиз. Наконец-то, как же я устал от всего этого, у меня не было нормального детства, я всю жизнь пахал на износ, спал от силы 4 часа, да и те, в вечных кошмарах. Теперь меня ждет заслуженный отдых, и ничто его не остановит. Даже если завтра Земле настанет каюк и на нас нападут марсиане, я не собираюсь прерывать свой отпуск. Без шансов. Так, аэропорт позади, где тут стоянка? Осмотрелся я, выйдя на улицу. Михаил, какое такси? Стойте. Охранник прыгнул на соседнее сиденье, стоило только заскочить в первую попавшуюся машину. Куда едем, господа? В порт Майами, брат, к стоянке лайнеров. И музыку погромче. Что, отпуск? Включив на смартфоне, соединенном с динамиками автомобиля что-то драйвовое и увеличив звук в несколько раз, водитель начал выруливать со стоянки. Он самый. Я открыл окно до предела и присвистнул каким-то длинноногим девчонкам в коротких юбках. Надо попробовать отдохнуть как простые люди. Попытаться уйти от всех этих проблем. Благо все работает благодаря Афине как швейцарские часы, четко и отлажено. Вот уж из-за кого меня убьют, если узнают о ее существовании. А ты сам откуда? Перекрикивая музыку и сигналя тупящему впереди водителю, поинтересовался таксист с самолета. Тут же ответил я, не желая выдавать национальность. Так шутят только русские. Надо же, русский с темнокожим телохранителем, удивился усатый водитель, улыбаясь мне в зеркало заднего вида и сверкая своим золотым зубом. Эй, я загорелый, Мехико. Ты чего, акцент не узнаешь? Тут же подорвался Роберто, представленный ко мне охранником. Прости, брат, это еще удивительнее. Рассмеялся водитель и утопил педаль газа. Вот ваш номер, а напротив, номер вашего друга. Администратор показала мои шикарные апартаменты, куда как более скромные хоромы моего мексиканского амиго, который тащил и мои, и свои чемоданы, яростно отражая нападение носильщиков, что порывались помочь ему. Я был на 100% уверен, что он пронес с собой на борт оружие, сумев каким-то образом обмануть рамки металлодетекторов. А ведь оружие было запрещено на лайнерах 5 лет назад, даже для охраны. Безопасность и стабильность в регионе стали абсолютными, а случаев пиратства не было уже больше 10 лет. Лишь в паре мест на планете оставались отчаянные джентльмены удачи. В таких местах лайнер обычно сопровождает вооруженная береговая охрана. Программа нашего плавания, а также схема корабля уже были автоматически отправлены вам на электронную почту, указанную при регистрации. Они есть и на палубе, в специальных информационных центрах. Также к вашим услугам наши администраторы, что всегда будут рады помочь решить любую возникшую проблему. В качестве бонуса от нашей компании в ваш мини-бар было доставлено совершенно бесплатно, продолжала щебетать симпатичная администратор в длинной юбке бордового или, как сказали бы дамы, гранатового цвета, и белой блузке, подчеркивающей ее фигуру и шикарные формы. Я впервые был в подобном месте и на какой-то момент полностью забыл обо всем, превратившись в настоящего туриста, который целую вечность ждал свой отпуск. Да так и было в моем случае. С 12 лет моя жизнь резко пошла вниз, и отдых стал для меня чем-то недостижимым. Позже, сумев разбогатеть и получить себе имя, внушающее зависть у тех, кто мечтает о деньгах и славе, я изменил свой уклад жизни, но призраки моих кошмаров продолжали давить на меня, а взятая планка не позволяла расслабиться. Сейчас же я официально мог сбросить со своих плеч весь накопившийся груз и просто отдохнуть, как самый обычный человек. Лишь сны могут испортить мой отдых, но к ним я уже привык. Остаток дня я со своей незримой тенью бегал взад и вперед по кораблю, любуясь и изучая все его возможности. А тут было где провести время. Настоящий город на воде. Назывался корабль «Вива Нова 2», город мечты в океане. Самый большой, вместительный и роскошный круизный лайнер класса «Суперлюкс», что означало 5 звезд с плюсом, максимум, который только мог быть. По словам нашей провожатой, сход этого лайнера на воду практически обесценил 5 звезд с плюсом на всех прочих лайнерах. Они просто не могли с ним сравниться. 10 тысяч пассажиров, почти 4 тысячи членов экипажа, призванных воплотить мечту о самом лучшем в мире отдыхе. Одни только развлечения на корабле перечислялись на 3 страницах планшета, имеющегося в каждом номере. Бары, рестораны самых разных кухонь мира, театр, кинотеатры, боулинг, казино, бильярд, дискотеки, спа-комнаты, сауны, бутики и спортзалы, бассейны, мини-аквапарк, школа танцев. Даже часовня имелась и телескопная. Вид ночного неба и так был шикарным, так еще и приблизиться к звездам и планетам можно было. В общем, я попал в целый город, город на воде, и видя улыбки и радость других пассажиров и членов экипажа, я понимал, отдых удастся на славу. В первый же вечер я не справился с управлением, перепил коктейли, которые очень хотелось попробовать. Роберто как мог меня спасал от последствий, но и сам в итоге оказался не в кондиции. Проснувшись наутро в чужом номере, с горячей и голой красоткой под рукой, я удивился. Еще больше я удивился, что мой автопилот сработал как надо и не повел ее в мой номер. Едва поднялся и начал искать глазами свою одежду, как услышал странные звуки в соседней комнате. «Роберто, какого хрена?» — задался я вопросом, на что он зашипел и начал выбираться из-под еще одной красотки. «На судне не так уж много двухкомнатных апартаментов. Видимо, у нас неплохой улов. И красота, приятная глазу, и остальные атрибуты говорили, что красотки вовсе не простые. С трудом, но я вспомнил, что именно Роберто их подцепил, когда я уже вышел из состояния обаятельного незнакомца. Хм, ну что же, он уже начал отрабатывать полученное доверие. Бритоголовый донжуан с голливудской белоснежной улыбкой и накачанным телом. Будто только вчера с обложки журнала сошел. Босс, я извиняюсь, сам не знаю, как так получилось. Но я рад, что вы не только в тире метки стрелок. Вон в каких красавиц попали. Тоже не знаю, как это случилось, но чтобы это не в последний раз, понял. Больше не повто. А, что? Не поверил он услышанному. Мальчики, а вы куда это собрались? Сзади донеслось ворочание в постели. А на словах такие герои были. В итоге так быстро уходите, Роберто. Кажется, нас провоцируют. Предлагаю доказать, что они не правы. Стал по стойке смирно телохранитель. Я не трус, что бежит от брошенных в его сторону вызовов судьбы. И я рад, что ты такой же человек. Я наклонился к нему и прошептал на ухо. Надо успеть до следующей швартовки расстаться с этими прелестницами и проверить вошедших на борт пассажиров. Хорошо, от моего взгляда не уйдет ни один колумбиец. Ну а я проверю журналы севших на борт пассажиров. Дал я ему указание и отправился в сторону спальни. Заканчивались вторые сутки нашего круиза, и лайнер отправлялся дальше. Я стоял на палубе с легким разноцветным коктейлем в руках со сложно выговариваемым названием. «Босс, 3 человека вызывают у меня смутные сомнения. Минимум вещей, рожи мясистые, загорелые, очки да шляпы. Я от них угрозу за километр чувствовал. Да, вот эти». Я показал ему 3 скриншота с фотографиями представителей колумбийских наркокартелей, работающих в тесной связке с новым правительством страны. Да, вот эти, это те самые нежеланные гости, ага, но можешь не переживать, тут не только они. Я допил бокал и подошел с ним к специальной стойке, где можно было оставить любую грязную посуду. Персонал потом заберет. А кто еще? Удивился Роберто. КГБ, американская разведка, Ми-6. В общем, хватает. Они уже получили фотографии. Завтра ожидаются несчастные случаи на нашем лайнере. Портовый город на Карибах скрылся за поворотом судна, и капитан попрощался с ним парочкой гудков. Ой, мальчики, простите, мы потеряли нашу подружку Мишель. Она так плохо говорит по-английски, вы ее не видели? Она такая, ну француженка, засмеялись две юные красавицы, и я удивился тому, как легко здесь найти новые знакомства, ни к чему не обязывающие, не принуждающие, мимолетные и полные страсти. Хотя, надо сказать, что наш с Роберто внешний вид был таким, что половина встречных дам оборачивались вслед. Еще один плюс от ежедневных занятий спортом. Ночь вступала в свои права, звезды ярко освещали смех и радость людей, дамы строили глазки кавалерам, а те в свою очередь как могли выделяли себя на общем фоне конкурентов. Кубиками пресса, толщиной кошелька, подвешенным языком, галантностью и миловидностью. Тысячи людей искали что-то свое, и тысячи человек находили его. Мальчики, может, к нам? Две подружки, брюнетка и блондинка, легкомысленно начали нас зазывать в свой номер. Михаил, идем? Михаил, а во, что это? Повернулся ко мне улыбчивый охранник и невольный коллега по отпуску. Вау-у-у! Начали удивляться все вокруг. Как красиво! Восторженно кричала, высыпая на палубу, толпа. Лиза, сфотографируй меня! Кричали девчонки вокруг. Начали мелькать вспышки фотоаппаратов, послышались щелчки камер смартфонов. Роберто, а что это за эффект такой? Как он называется? Ты же такой умный. Вешаясь на руку мексиканца, начал расспросы новая знакомая. Я не знаю, розовое северное сияние, но мы же на Карибах. Тут не бывает северного сияния. Я знаю. На секунду в моем взгляде появилось отчаяние, впрочем, быстро сменившись злость. Роберто, у тебя же был пистолет, быстро за ним. После простого взгляда в мое моментально протрезвевшее и крайне напряженное лицо телохранителю ничего не оставалось, кроме как спешно сбежать от тянущих руки красавиц, устремляясь в сторону номера. Я же, игнорируя всех вокруг, тяжело вздохнул и отвел взгляд от покрывающей небо розовой пелены. Алое затмение, его еще так любили называть, в моих снах. Мало мне было этих кошмаров наяву, теперь еще и явь превратится в кошмар. Афина, буди Ариса, худшее случилось, пусть он захватывает все, до чего дотянутся его лапы. Протокол катастрофа, активацию подтверждаю. Глава 3, двумя часами ранее, на палубе, активно заселяемой новоприбывшими гостями, раздавался смех, шум, радостный гомон. Все, кто впервые попал на лайнер, испытывали небывалое чувство эйфории от прикосновения к настоящему шедевру инженерной мысли. Не менее умелые дизайнеры наполнили каждый уголок лайнера дорогими, стильными и захватывающими дух деталями. Каждая палуба корабля была своего рода музеем или выставкой. Многие коридоры были украшены по-своему, но эта палуба выделялась даже среди прочих. В стену были вмонтированы артефакты древности либо реплики более современного искусства, залитые эпоксидной смолой и украшенные двигающимися линзами, которые позволяли рассмотреть в деталях любой элемент картины или реликвии древности. Пол тоже был удивительным. Одна только копия золотого саркофага фараона Тутанхамона собирала над собой множество гостей лайнера. В одноместной комнате 409 собрались трое загорелых, накачанных и брутальных мужчины, что не забивали себе голову подобной ерундой. Их задача была куда как конкретнее и очевиднее. Они прибыли сюда исполнить приказ своего барона, наркобарона. Он, будучи одним из друзей и союзников нового правительства Колумбии, получил просьбу, от которой не смог отказаться, и отправил на это дело своих самых лучших убийц. Слушаем внимательно. Наша цель – молодой сопляк, но он имеет опасные связи. Это не будет легкой прогулкой. Провал недопустим, поэтому смотрим в оба. Нужно найти его и оценить его защиту. Все должно выглядеть как несчастный случай. Лидер этой троицы, облаченный в легкую рубашку с пальмами, поправил свою прическу, зализанную гелем, и поднялся с кровати. Тихо. За дверью слышался бодрый женский голос. Смехом он разносился по коридорам, но даже ребенок бы понял, мадам пьяна, Подобно матросу на пиратском корабле после успешного грабежа, ручка двери дернулась, и внутрь, едва ли не падая, влетела обладательница звонкого смеха с бутылкой шампанского в одной руке и парой туфель во второй. «Ой, ик, я, кажется, не в свой номер попала. Здравствуйте, мальчики. Надеюсь, я не помешала». Девица была чудо как хороша, хотя и едва стояла на ногах. Лишь ручка двери, в которую она вцепилась, не давала ей упасть к ногам колумбийской троицы. Поняв, что дама зависла и странно озирается по сторонам, старший из колумбийцев жадно пробежался по ее изящному телу глазами и поднялся со стула. «Леди, прошу нас простить, мы планируем наш отдых. А это какая вообще палуба?» Заплетающимся языком и недовольным тоном спросила красотка, шатаясь в проходе. «Четвертая. Да, а мне нужно на пятую. Блин, до лифта так далеко, а я еще и каблук сломала. Ой, на». Она вручила бутылку шампанского и влетела в каюту, сразу юркнув в туалет. «Серха, еще раз не закроешь дверь», — злобно глянул на своего младшего напарника здоровяк. «Да я вроде бы закрыл», — почесав голову, начал оправдываться последний вошедший в номер. «Вроде бы. Ты что, дилетант?» — наехал на него второй помощник из этого отряда зачистки. Говорили они тихо, едва слышно, и сразу замолчали, стоило послышаться звуком из уборной. «Уф, вы же мои спасители. Что-то от этого шампанского я сама не своя, так и тянет на приключения». В комнату вошла красотка, одергивая платье с глубоким декольте, и посмотрела на всех троих. «А чего это вы такие красивые и такие грустные, такие серьезные? Вы что, первый раз в круизе? Прошу извинить нас». «Ой, остынь, красавчик, все я поняла. Первый раз, значит. Запомните, все, что произошло в круизе, остается в круизе. Я так пьяна. Никто не хочет помочь мне добраться до номера». Усевшись на единственный незанятый стул, красавица перекинула ногу на ногу, оголяя кожу от бедра и до ступни. Инстинкты проснулись в мужчинах, однако лидер группы был непреклонен. «Леди, у нас мало времени». Он хотел еще что-то сказать, когда красотка внезапно встала и положила указательный палец ему на губы. «Ща-ща-ща, ни слова больше, я все поняла». Забрав бутылку шампанского и подняв туфли, намеренно демонстрируя крайне соблазнительные формы, она подошла к двери наружу и на мгновение замерла. Щелк,